Это было удивительно. Лира в точности знала, о чем идет речь. Хотя получасом раньше ей не удалось бы понять в рассказе Мэри абсолютно ничего. И роскошный дом внутри ее стоял с распахнутыми дверьми, залитый светом в тихом ожидании. И вот теперь за столом португальского ресторана продолжала Мэри, совсем не замечая молчаливой драмы, разыгравшейся в душе у Лиры. «Кто-то угостил меня марципаном, и все сразу вернулось вновь. И я подумала, неужто я вправду собираюсь провести весь остаток жизни, ни разу больше не испытав ничего подобного?» Подумала. «Но я хочу попасть в Китай. Там столько сокровищ, экзотики и тайн, и волшебства!» Подумала. «Разве кому-нибудь станет лучше, если я пойду прямиком к себе в гостиницу, прочту свои молитвы, признаюсь во всем священнику и пообещаю никогда больше не поддаваться соблазну? Разве кому-нибудь станет лучше, если я сделаю себя несчастной?» И тут же я ответила себе: «Нет, никому от этого лучше не станет. Некому волноваться и осуждать, некому превозносить меня за то, что я такая хорошая, и наказывать за дурные поступки. Там, на небе, пусто. Я не знала, умер ли Бог, или его вовсе никогда не было, но я чувствовала себя свободной и одинокой. Не знаю уж, счастливый или несчастный, но со мной определенно произошло что-то очень странное. И вся эта огромная перемена случилась, как только марципан очутился у меня во рту. Я даже не успела его проглотить. Вкус, воспоминания, лавина. Когда я все же проглотила его и взглянула на мужчину напротив, мне стало ясно. Он заметил, что со мной что-то произошло. Я не могла сразу во всем признаться. Уж очень это было странно и загадочно даже для меня самой. Но позже мы вышли прогуляться по пляжу в темноте, и теплый ночной ветерок все шевелил мне волосы. А Атлантический океан был таким послушным, маленькие тихие волны у наших ног. И тогда я сняла с шеи крестик и выбросила его в море. Это было все. Точка. Конец. «Вот так я перестала быть монашкой», — заключила она. «А тот человек, это он потом изучал черепа?» — с любопытством спросила Лира. «Нет-нет, с черепами работал доктор Пейн, Оливер Пейн. Он появился гораздо позже, а того с конференции звали Альфредо Монтале. Он был совсем другой». «Вы с ним целовались?» «Ну...» — улыбнулась Мэри. «Да. Но потом. А трудно было уйти из церкви?» — спросил Уилл. «В каком-то смысле да, потому что все были страшно разочарованы. Все, начиная с матери-настоятельницы и священников, и кончая моими родителями. Очень расстроились и смотрели на меня сукаризной. Словно то, во что страстно верили они, зависело от того, смогу ли я жить по-старому, потеряв веру. Но, с другой стороны, это было легко, потому что имело смысл. Впервые в жизни я чувствовала, что поступаю в полном согласии со всей своей природой, а не только с ее частью. Сначала мне было немножко одиноко, но потом я привыкла». «И вы вышли за него замуж?» — спросила Лира. «Нет, я ни за кого не вышла. Жила с одним человеком, не с Альфредо, а с другим. Мы прожили вместе почти 4 года. Родные были в шоке. Но потом мы решили, что будем счастливее, если разойдемся. Так что я сама по себе. Человек, с которым я жила, любил лазить по горам и научил этому меня. Теперь я иногда отправляюсь в горы. А еще... Еще у меня есть моя работа. Вернее, была. Так что я одинока. Но счастлива. Если ты понимаешь, что я имею в виду. «А как звали того мальчика?» — спросила Лира. — На дне рождения. — Тим. — Какой он был? — Ну, симпатичный. Это все, что я помню. — Когда мы в первый раз встретились в вашем Оксфорде, — напомнила Лира, — вы сказали, что стали ученым еще и потому, что вам не хотелось думать о добре и зле. А вы думали о них, когда были монашкой? — «Нет, но я знала, о чем должна думать, о том, чему учила меня церковь. А занимаясь наукой, я думала совсем о других вещах, так что мне никогда не приходилось размышлять о добре и зле самостоятельно». «А сейчас приходится?» — спросил Уилл. «Сейчас я вынуждена об этом думать», — ответила Мэри, стараясь быть точной. «Когда вы перестали верить в Бога?» — продолжал он. «Вы перестали верить в добро и зло?» «Нет, но я перестала верить в то, что существуют силы добра и зла вне нас. Теперь мне кажется, что добрыми и злыми бывают поступки людей, но не сами люди. Мы можем назвать поступок добрым, если он пошел кому-то на пользу, или злым, если он принес кому-то вред. А люди слишком сложны. На них не наклеишь простых ярлыков. Правильно, — твердо сказала Лира. «Наверное, вам иногда не хватает Бога?» — спросил Уилл. «Да», — призналась Мэри. «Иногда такое бывает, даже теперь. И больше всего мне не хватает чувства связи со всей Вселенной. Раньше я чувствовала, что связана с Богом, а через Него, раз Он существует, и со всем мирозданием. Но если Его нет, то...» Где-то далеко на болотах пропела птица. Они услышали нисходящий ряд долгих печальных нот. В костре догорали угольки, ночной бриз слабо шевелил траву, а Таль дремала, как кошка. Ее колеса плашмя лежали на земле, ноги она подобрала под себя, а глаза прикрыла, не теряя из виду того, что творилось вокруг, но словно витая мыслями в неведомых краях. Уилл лежал на спине, глядя на звезды широко раскрытыми глазами. Что же касается Лиры, то после происшедшей с нею странной перемены она даже не шелохнулась. Она хранила в себе память о своих недавних ощущениях. Точно хрупкий сосуд, до краев наполненный новым знанием, и не осмеливалась тронуть его, боясь пролить. Она не знала, что это было, что это значит и откуда оно взялось, а потому просто сидела тихо, обняв колени, и пыталась унять дрожь возбуждения. «Скоро, — подумала она, — скоро я узнаю, очень скоро». Мэри устала, у нее кончился запас историй. Наверняка завтра она вспомнит еще что-нибудь.